Экзамен. Рисунок — основа всего, фундамент. Кто не понимает его или не признает, тот без почвы. Чистяков. В назначенный день в огромном экзаменационном зале к 9 часам утра собрались все поступающие в академию. В зале были приготовлены столы, подставки, доски для подвешивания натуры. На столах разложены гипсовые слепки классических форм, руки, ноги, торсы, части лица. Розданы всем листы бумаги, пришпиленные к доскам, карандаши, резинки. Каждый выбирал для рисования любую гипсовую модель. Суриков сел рядом с Зайцевым. Перед ними на подставке лежала античная кисть руки. На рисунок давалось 1,5 часа времени. Никогда еще Сурикову не приходилось рисовать гипсов. Внимательно приглядываясь, он начал. Через 1,5 часа прозвенел звонок, и работы экзаменующихся были отправлены в зал заседаний Совета Академии. Там решалась их судьба. Вызывали всех по очереди в алфавитном порядке. Ждали молча, волнуясь. Некоторые, не усидев, подходили к высоким арочным окнам, перед которыми катилась Нева, и глядели на нее ничего не видящими глазами. А день был яркий, погожий. Суриков выкрикнул служащий в ливрее, распахнув дверь зала. Он быстро прошел по коридору, куда ему скупым движением указал ливрейный рукав с галунами. Первое, что Сурикову бросилось в глаза, была мраморная статуя Екатерины II. Высоко в нише сидела она на троне, облаченная в античную тогу, увенчанная римским венцом. Она держала в протянутой руке свиток папируса и была чистейшим олицетворением самой Академии. Эта старая, обрюзгшая с тройным подбородком немка в римской тоге на русской земле. И под ее мраморной ногой, обутой в сандалию и выставленной вперед, за овальным столом, покрытым зеленым сукном, собирался синклит чиновников в мундирах при орденах и лентах. Один из них медленно поднялся и протянул Василию его рисунок. Это был академик Федор Антонович Бруни. «Вы не приняты. Ваш рисунок никуда не годится, не умеете рисовать». Суриков помертвел. С лицом белым, как скатерть, он подошел, взял свой рисунок, поглядел на него и вышел прочь. Спустился в раздевальню, оделся и пошел по набережной так быстро, словно за ним кто-нибудь гнался. В руке его был злосчастный рисунок, а кругом все сияло ярко и радостно. Он еще раз взглянул на свою неудачную работу. «Да ведь этому же можно выучиться!» — вслух подумал Суриков. «Можно выучиться, да еще как ловко!» И, медленно разорвав рисунок, бросил его в воду. Обрывки бумаги завертелись и поплыли. Нева понесла их на своих свинцовых волнах. Он вспомнил Волгаллу и рассмеялся. «Вороны и волки!» «Ну ладно, посмотрим еще, как я не умею рисовать, я им покажу!» И вдруг ему стало легко дышать, глазам стало просторно, а душе весело.